но и отработавший смену рабочий, путник со сбитыми ногами, вдруг, забывая усталость, медленным взором охватывают небо и землю. В такие минуты человек не ощущает по отдельности света, простора, шороха, тишины, тепла, сладких запахов, касания травы и листьев, всех сотен, а может быть тысячи миллионов частей, слагающих красоту мира. Такая красота — истинная красота, и лишь об одном говорит человеку — жизнь — благо. И Новиков все ходил по саду, останавливался, оглядывался, присаживался, вновь ходил, ни о чем не думая, ничего не вспоминая, охваченный бессознательной печалью о том, что красота этого мира живет, не делясь своей долговечностью с людьми. Придя в комнату, он разделся и в носках подошел к лампочке, стал вывинчивать ее из патрона. Лампочка нагрелась, жгла пальцы, и он взял со стола газету, чтобы обернуть ею лампу. К нему вернулись обычные мысли о завтрашнем дне, об отчете, который он почти закончил и вскоре повезет в штаб округа, о том, что следует сменить перед отъездом аккумулятор у машины, и что удобнее всего сделать это на рембате танкового корпуса. Уже в темноте он снова подошел к окну и мельком, рассеянно поглядел на сад, на небо. Им уже владели обычные житейские мысли. Он не раз вспоминал потом именно об этом уже безразличном, сонном и рассеянном настроении, с которым оглядел тихий ночной сад. Последний взгляд на мирное время. Он проснулся с точным сознанием происшедшего несчастья, но совершенно не представляя себе, в чем оно. Он увидел паркет в алебастровой крошке и сверкавшие оранжевыми отблесками хрустальные подвески люстры. Он увидел грязно-красное небо в черных клочьях дыма. Он услышал женский плач, вопль ворон и галок, грохот колебавшей стены и одновременно услышал слабый ноющий звук в небе. И хотя этот ноющий звук был самым мелодичным и тихим из всех звуков, наполняющих воздух, именно он заставил Новикова инстинктивно содрогнуться, вскочить с кровати. И все это он увидел и услышал в течение одной лишь доли секунды. Он кинулся, как был в нижнем белье, к двери, и вдруг сам себе сказал «спокойствие». Вернулся и стал одеваться. Он заставил себя застегнуть все пуговицы на гимнастерке, поправил ремень, одернул кобуру и размеренным шагом пошел вниз. Впоследствии ему приходилось часто встречать в газетах выражение «внезапное нападение». Но представляли ли себе люди, не видевшие первых минут войны, всю силу этих слов? По коридору бежали одетые и полуодетые люди. Все спрашивали, но никто не отвечал на вопросы. Загорелись бензобаки, авиабомба, маневры, диверсанты. На ступенях стояли летчики. Один из них в гимнастерке без пояса сказал, указывая в сторону города, «Товарищи, глядите!» Над вокзалами и железнодорожной насыпью вздувались, пузырились, рвались к небу кровяно-черные пожары. Плоско над землей вспыхивали взрывы, и в светлом смертном воздухе мелькали, кружились черные комарики самолета. «Это провокация!» — крикнул кто-то. И чей-то негромкий, но всеми услышанный голос, уже не спрашивающий, а уверенно вещая суровую правду, внятно произнес: «Товарищи, Германия напала на Советский Союз. Все на аэродром!» С какой-то особой остротой и точностью запомнил Новиков ту минуту, когда, кинувшись следом за всеми к аэродрому, он остановился среди сада, по которому гулял несколько часов назад. Был миг тишины, и могло показаться, что ничего не произошло. Земля, трава, скамейки, плетеный столик под деревьями, на котором лежала картонная шахматная доска и рассыпанное, несобранное после игры домино. Именно в этот миг тишины, когда стена листвы закрыла от него пламя и дым, он ощутил режущее, почти невыносимое для души человека чувство исторической перемены. Это было чувство стремительного движения, подобное тому, которое испытывал бы человек, внезапно ощутивший кожей, зрением, протоплазмой каждой клетки, ужасное стремление Земли среди мировой бесконечности. И это пришедшее изменение было неотвратимым. И хотя лишь один крошечный миллиметр отделял еще жизнь Новикова от привычного бега, не было уже силы, способной уничтожить этот зазор. Он рос, ширился, превращался в метры, километры. Жизнь и время, которые Новиков еще физически ощущал как свое настоящее время и свою настоящую жизнь, в нем, внутри его сознания, превращались в прошлое, в историю, в то, о чем станут говорить: «О, так жили и думали люди до войны». А новое, внезапно из смутно угадываемого будущего, превратилось в настоящее, в его новую жизнь и в его новое время. В этот миг он подумал о Евгении Николаевне, и ему показалось, мысли о ней будут сопутствовать ему в том новом, что пришло. Желая сократить путь к аэродрому, он перелез через забор и бежал меж ровного строя молодых елок. Возле маленького домика, вероятно, там жил бывший садовник помещика, стояли поляки, мужчины и женщины, и когда он пробегал мимо них, женский голос жадно с придыханием спросил: «Кто то, Стасю?» И звонкий детский голос ответил: «То москаль, русский, маму», и прибавил объясняюще: «Жовныш, солдат». Он бежал и, задыхаясь от бега, повторял застрявшее в его потрясенном сознании слово: «Русский солдат, русский, русский солдат». И в этом слове было для него какое-то горькое и гордое, радостное и новое звучание. На второй день войны поляки только и говорили: «Русские убитые», «Русские ехали», «Русские ночевали». В первые месяцы войны произносилось с горечью: «Эх, только мы, русские, русские порядочки, наше русское везение, русская авось, русские дороги». Но это горькое определение, которое с болью большого отступления врастало в душу Новикова, с горечью, с тоской становилось частью его судьбы, жизни, наполнялось соками, связывалось множеством связей с душой и сознанием его, ждало дня военного праздника для перехода в свою положительную противоположность. Едва Новиков подбежал к аэродрому, как от вершины ближайшего леса оторвались самолеты. Один, два, тройка, еще тройка. Что-то хлестнуло, ёкнуло, и земля задымилась, вскипела, как вскипает вода. Он невольно зажмурился. Пулеметная очередь пронеслась в нескольких шагах от него, и тотчас его оглушило ревом мотора, и он успел увидеть кресты на крыльях, свастику на хвосте самолета и голову пилота в летном шлеме, мельком оглядывающего содеянное. И тотчас вновь стал нарастать гул, рев идущего на бреющем полете второго штурмовика, и за ним третьего. На аэродроме пылали три самолета, и люди бежали, падали, вскакивали и вновь бежали. Летчик, бледный юноша с выражением решительной и мстительной злобы, влезал в кабину истребителя, махнув мотористу рукой от винта, повел подрагивающий самолет на взлетную дорожку. И едва самолет, приглаживая струей воздуха седую от росы траву, разбежался, подпрыгнул, стал взбираться по небу, завертелся винт еще одного истребителя, и он, ободряя себя ревом мотора, подпрыгнул, точно пробуя силу мускулистых ног, побежал, оторвался от земли и потянулся вверх. То были первые воздушные солдаты, пытавшиеся заслонить своим телом тело народа. На первый советский самолет навалились четыре мастершмитта. Присвистывая и подвывая, они шли за ним, выпуская короткие пулеметные очереди. Миг с простреленными плоскостями, задымившись, кашляя, выжимал скорость, стремясь оторваться от противника. Он взмыл над лесом, потом внезапно исчез, и также внезапно появился вновь, потянул обратно к аэродрому, а за ним полз черный траурный дым. В это мгновение гибнущий человек и гибнущий самолет слились, стали едины, и все, что чувствовал там в высоте юноша-пилот, передавали крылья его самолета. Самолет метался, дрожал, охваченный судорогой, той, что передавали ему охваченные судорогой пальцы летчика. Терял надежду и вновь боролся, уже не имея надежды. Солнце летнего рассвета освещало его, и все, что испытывало сознание юноши — ненависть, страдание, жажду победить смерть, и все, что испытывали его сердце, его глаза, все передал стоявшим внизу гибнущий самолет. И то, чего страстно хотели люди на земле, вдруг свершилось. Вторая машина, о которой все забыли, стремительно зашла в хвост мистершмитту, добивавшему советский истребитель. Удар был внезапен, желтый огонь смешался с желтизной окраски, и немецкая машина, секунду назад казавшаяся неотвратимым мощным, стремительным демоном, расщепилась, рассыпалась и грудой повалилась на вершины деревьев. Одновременно развернув в утреннем небе черный гофрированный дым, рухнул растерзанный советский истребитель. Три мессершмитта ушли на запад, а оставшийся в воздухе советский самолет сделал круг и, карабкаясь по невидимым воздушным ступеням, ушел в сторону города. Голубое небо стало пусто, и только два черных столба дыма, наливаясь, густея, подрагивая, поднимались над лесом. А через несколько минут на аэродром тяжело, устало опустился самолет. Из него вылез человек и хрипло крикнул: «Товарищ командир полка, во славу советской родины, двоих сбил». И в глазах его Новиков увидел все счастье, всю ярость, все безумие и весь разум того, что происходило в небе, того, что летчики никогда не могут рассказать словами, но что вдруг, не успев еще погаснуть, мелькнет в их расширенных ярких глазах в миг приземления. В полдень Новиков в штабе полка слышал по радио речь Молотова. Он подошел к командиру полка, вдруг обнял его, и они поцеловались. «Наше дело правое, победа будет за нами». Днем Новиков был в штабе стрелковой дивизии. В Брест уже нельзя было проехать, говорили, что в город ворвались немецкие танки, и что форты, стоявшие западнее города, обойдены ими. Беспрерывный тяжелый грохот крепостной артиллерии потрясал маленький домик, в котором размещался штаб дивизии. Как по-разному вели себя люди. Одни становились каменно спокойными, у других голоса срывались, дрожали руки. Начальник штаба, пожилой сухощавый полковник с пятнами седины, казалось, она внезапно выступила в его волосах, знал Новикова по разбору прошлогодних маневров. Когда Новиков вошел, он, видимо, вспомнив прошлогоднюю встречу, швырнул глухонемую телефонную трубку и сказал: «А, похоже, красные и синие. В полчаса батальон списан. Нету, весь». И, ударив кулаком по столу, крикнул: «Бандиты!» Новиков сказал ему, указывая на окно: «В 100 метрах от вас какая-то диверсантская сволочь вон из этих кустов пустила 2 пули по моей машине. Надо бы послать красноармейцев». Начальник штаба пренебрежительно отмахнулся рукой: «Всех не переловишь». Подмаргивая глазом, точно выгоняя из него соринку, мешавшую правильно и спокойно смотреть, он заговорил: «Только началось, комдив кинулся в полки. А я здесь. Мне звонит командир полка, голос спокойный: «Веду бой с пехотой и танками, отразил артогнем 2 атаки». Второй докладывает: «Немецкая танковая колонна раздавила пограничную заставу. Поток танков движется по шоссе, веду огонь». Начальник штаба ткнул пальцем в карту: «Вдоль нашего крайне левого прошли танки. А пограничники не оглядываются, дерутся до последнего. А тут жены, дети, ясли, каким маршрутом их эвакуировать? Так их посадили в грузовики и увезли. А куда? Может быть, под эти самые танки, что мимо нас прошли? А боеприпасы? Оттягивать, подвозить. Задачка». Он выругался и, понизив голос, сказал: «На рассвете позвонил в штаб корпуса, и умник один дал указание: не поддавайтесь на провокацию. А? Дурак». «А здесь что?» — спросил Новиков, указывая на карте участок, прилегающий к шоссе. «Тут-то батальон и погиб. И комдив здесь погиб. Золотой мужик!» — крикнул начальник штаба. Он потер ладонями лицо, точно умывался, и указал настоящее в углу бамбуковое удилище, бредень, подсак. «Сегодня в 6 часов утра с ним собирались. Линь, — говорит, — здесь в прошлое воскресенье хорошо клевал». «А? Золотой мужик. Нету, как не жил на свете. А зам по строевой из Кисловодска едет. С первой я должен был ехать, уже литер выписал. А?» «Какие вы даете приказания полкам?» — спросил Новиков. «Единственно возможное. Помогаю выполнять долг. Командир полка говорит: веду огонь. Веди. Люди окапываются. Окапывайся. Все хотят одного — отбить, остановить». И его внимательные, умные глаза спокойно и прямо поглядели на Новикова. Небо, казалось, уже далеко на восток было захвачено немцами. Все вокруг содрогалось от дальних и ближних взрывов. Земля вдруг начинала дрожать, словно в смертной икоте. Солнце тонуло в дымной пелене. Со всех сторон доносилось хлопанье скорострельных пушек — и уже ставший знакомым хрип крупнокалиберных пулеметов. В этом хаосе движений и звуков как-то особенно болезненно и щемяще угадывался общий смысл смертоносной работы немецких летчиков. Одни спешили, не обращая внимания на происходящее под ними, на восток, видимо, заранее и точно зная свою злодейскую задачу. Другие поразбойниче рыскали над пограничными участками. Третьи деловито уходили за Буг на свои аэродромы. Лица командиров выглядели в этот день по-новому. Побледневшие, осунувшиеся, с большими серьезными глазами, то уже были лица не просто сослуживцев, а братьев. В этот день Новиков не видел ни одной улыбки, не слышал ни одного веселого, легкого слова. Никогда, пожалуй, как в этот день, не заглядывал он так глубоко в истинные и скрытые глубины человеческих характеров, открытые лишь в самые грозные и тяжелые минуты жизни. Сколько увидел он в эти часы людей неколебимой воли, суровой сосредоточенности. Вдруг открылась чудная сила души у молчаливых, тихих, незаметных, у тех, что считались иногда второстепенными работниками, малоспособными. Вдруг пустота открылась в глазах некоторых из тех, кто так шумно, энергично и самоуверенно вел себя вчера. Они оказались подавленными, жалкими, растерянными. Минутами представлялось, что все происходящее — мираж. Вот дунет ветер, вернется тихая вчерашняя ночь, вечер, вернутся мирные дни, недели, месяцы. То, наоборот, казалось, что сад, залитый луной, ужин в полупустой столовой, милая девушка-подавальщица и все бывшее неделю, месяц назад, все это снилось, а истинная, подлинная действительность — вот этот грохот, дым, огонь. Под вечер он был в стрелковом батальоне, а затем в расположенном рядом артиллерийском полку. К этому времени он сделал выводы из того, что видел. Ему казалось, что главной бедой первых часов войны было отсутствие связи. Если бы связь была безукоризненна, считал он, все бы пошло иначе. Он решил при докладе привести в пример стрелковую дивизию, которую посетил днем. Начальник штаба поддерживал связь с полками, и полки дрались хорошо, дивизия сохранила боеспособность. А полк, потерявший в самом начале связь со штабом, был смят и уничтожен. И он действительно потом привел этот пример. Но, конечно, полк не имел связи с дивизией от того, что был смят, а вовсе не потому был смят, что не имел связи. Обобщения, возникшие из немногих отрывочных наблюдений, мало помогают пониманию сути огромных и сложных явлений. Простая истина первых часов войны была в том, что с пользой для Советской России и с ущербом для врага выполняли свой долг те, кто имел силу, мужество, веру и спокойствие драться с сильнейшим врагом, нашел эту силу в своей собственной душе, в своем чувстве долга, в опыте, знаниях, воле и разуме, в своей верности и любви к родине, народу, свободе. Через час Новиков побывал в тяжелом гаубичном полку. Командир полка был в отпуске, командовал полком заместитель по строевой части, молодой майор Самсонов. Длинное худое лицо его было бледно. «Какова обстановка?» — спросил Новиков. Майор только махнул рукой, сами видите. «Какое вы приняли решение?» «Да, собственно, что ж», — сказал майор, — «они стали наводить переправу. У реки скопилось много войск, я открыл огонь. Веду огонь орудиями всего полка». И, словно оправдываясь, в неразумном поступке добавил: «Хорошо получается, я смотрел в стереотрубу. Такие фонтаны, столько их наворотили. Мы ведь вышли на первое место в округе по стрельбе». «А дальнейшее?» — строго спросил Новиков. «Вам поручены техника, люди». «Что ж, буду стрелять, пока могу», — сказал майор. «Снарядов много?» «Хватит», — сказал Самсонов и добавил: «Радист мой поймал. Финляндия, Румыния, Италия — все на нас. А я вот стреляю, не хочу отступать». Новиков прошел на огневые позиции ближней батареи. Орудия ревели, лица людей были суровы и напряженны. Но возле орудий не было суеты. Полк всей страшной и стройной мощью своей обрушился на наведенную немцами переправу, крушил танки и мотопехоту, скопившиеся на подходе к реке. Те же слова, что произнес бледный длиннолицый майор, Новиков услышал и от красноармейца заряжающего. Повернув к нему потное загорелое лицо, красноармеец сказал с угрюмым спокойствием: «Вот расстреляем все снаряды, а там видно будет». Словно это именно он, обдумав положение, решил не оттягиваться в тыл, выдвинуться вперед и вести огонь по немцам до последнего снаряда. Странно, но именно тут, в этом обреченном полку, Новиков единственный раз за весь день почувствовал себя спокойно. Началась битва, русский огонь встретил немцев. Артиллеристы работали с молчаливым спокойствием. «Вот и началось, товарищ подполковник», — сказал Новикову светлоглазый наводчик орудия, словно он и вчера ожидал того, что началось сегодня. «Ну как с непривычки?» — спросил Новиков. Наводчик усмехнулся. «Разве к ней привыкнешь? Что в первый день, что через год?» «Самолет у него отвратительный». Новиков, покидая артиллеристов, невольно подумал, что никогда уже не увидит никого из них. А зимой на Северном Донце, под Протопоповкой, он встретил своего знакомого, начальника армейского штаба артиллерии, и тот рассказал ему, что полк Самсонова с боями шел до Березины и почти не понес потерь. 22 июня на Буге Самсонов так и не дал немцам переправиться, уничтожил массу немецкой техники и живой силы. Самсонов погиб лишь на Днепре осенью. Да, у войны была своя логика. Многое пришлось ему видеть в этот день. И хоть немало горького и печального пережил он, этот самый тяжелый день в истории народа наполнил сердце его гордостью и верой. И над всеми впечатлениями дня воцарилось одно — спокойные и суровые глаза красноармейцев-артиллеристов. В них жил титанический дух, народные силы и терпение. В ушах его остался рев советской артиллерии, далекий тяжелый гул крепостных орудий брестских фортов. Там, в огромных бетонных дотах, люди вели свой рыцарский бой, и тогда, когда лавина немецкого нашествия уже подкатывала к Днепру. К вечеру после долгого петляния по проселочным дорогам Новиков выехал на шоссе. И только тут он понял по-настоящему огромность происшедшего народного бедствия. Он видел тысячи людей, идущих на восток. По дорогам шли грузовики, полные женщин, мужчин, детей, часто полуодетых. Все они одинаково оглядывались и смотрели на небо. Мчались цистерны, крытые грузовики и легковые машины. А по полю вдоль обочин шли сотни людей. Некоторые, обессилев, садились на землю, вновь вставали и шли дальше. Вскоре глаза Новикова перестали различать выражения молодых и старых лиц женщин и мужчин, толкавших колясочки и тележки, несущих узлы и чемоданы. В памяти оставались лишь отдельные необычайные картины. Седобородый старик, державший на руках ребенка, сидел, опустив ноги в кювет, с кротким бессилием следил за движением машин. Длинной цепочкой вдоль обочины шли слепые, связанные друг с другом полотенцами, за своим поводырем пожилой женщиной в круглых очках с растрепавшимися седыми волосами. Идущие парами мальчики и девочки в матросках с красными галстуками. Видимо, летний пионерский лагерь. Когда водитель остановил машину, чтобы залить бензин в бак, Новиков за несколько минут остановки услышал много рассказов и о том, что Слуцк занят воздушным десантом, и о том, какую исступленную и лживую речь произнес на рассвете Гитлер, и нелепые слухи о том, что Москва разрушена воздушной бомбардировкой на рассвете 22 июня. Новиков заехал в штаб танковой части, в которой служил до осени 1940 года. Штаб стоял неподалеку от Кобрина. «Неужели вы только что оттуда?» — спрашивали его знакомые. «Могут ли вырваться на шоссе немцы?» В Кобрине его уже не поражали толпы людей с узлами, плачущие женщины, потерявшие в суматохе детей, измученные глаза старух. В Кобрине его поражали чистенькие домики под красной черепицей, гардины на окнах, газоны, цветники. И он понял, что начал смотреть на мир глазами войны. Чем дальше уходила в тыл машина, тем туманнее становились его воспоминания о новых впечатлениях, события и лица сливались, и он не помнил, где ночевал и где едва не сгорел во время ночной бомбежки, где он видел в часовне, зарезанных диверсантами во время сна двух красноармейцев, в Кобрине или в Березе Картузской. Но вот отчетливо запомнилась ему ночевка в маленьком городишке недалеко от Минска. Он приехал туда ночью. Городок был забит машинами. Новиков устал и, отпустив водителя, заснул в машине посреди шумной гудящей площади. Он проснулся ночью и увидел, что машина его стоит одна, среди широкой и совершенно пустынной площади, а вокруг бесшумно пылают дома, пылает весь онемевший, охваченный огнем городок. За эти дни он так устал и так привык к оглушающему грохоту войны, что его не разбудила ночная бомбежка. Он проснулся от тишины. В те дни в мозгу его просто и прочно сложился один образ. Он видел сотни пожаров. В красном дымном огне горели многоэтажные здания белорусской столицы, горели школы и заводы. Белым легким огнем пылали деревенские избы под соломенной крышей, сараи и авины. В голубом и синем тумане горели сосновые леса, горела земля, покрытая сухой еловой иглой. И все эти пожары слились в его мозгу в один пожар. Родная страна представлялась ему огромным домом, и все было безмерно близко и дорого в этом доме, и деревенские комнатки, мазанные крейдой, и городские с цветными абажурами, и тихие читальни, и светлые залы, и красные уголки в военных казармах. Все дорогое и близкое ему пылало. Русская земля была в огне, русское небо заволокло дымом. И, казалось, никогда он не любил так нежно, так страстно, всей кровью своей, всеми силами души и сердца, эту землю и леса, это небо, эти тысячи тысяч милых и родных ему человеческих лиц.